Проводник хаоса. Книга седьмая. Автор Евгений Понарошку. Читает Константин Романенко. Глава первая. Игнат пришел в себя не сразу. Реальность медленно вторгалась в сознание, вытесняя бессмысленные видения. Сквозь дымку красно-синей бездны начали проступать какие-то символы. Он еще некоторое время рассматривал затейливую вязь, прежде чем понял, что это просто изображение на стене. Словно уцепившись за эту ниточку, наконец заработал мозг, начиная постепенно выбираться из забытья. «Где я? Что, блядь, произошло? Какого хера так плохо?» Один за другим начали появляться в голове вопросы. Память тут же услужливо предоставила ответы. Образы последних событий всплыли перед внутренним взором хаосита. Штурм города, храм, битва с медиумом. Финальным штрихом стала слепящая волна энергии, погасившая сознание. «Неплохо меня приложило», — вяло подумал Игнат. Обратив внимание на окружение, он осознал, что лежит обнаженный на роскошной постели. Символы, что помогли разуму сконцентрироваться, оказались рисунком на потолке богато обставленного помещения. Оглядевшись, Игнат узнал элементы чужой культуры. Видимо, он находился в доме какого-то зажиточного аборигена. В углу, кстати, сидел один из этих самых альтийцев. Заметив его, Игнат было напрягся, но узнал одного из рабов-воинов, что пошли за пастырем. «Сколько времени прошло после битвы в замке?» — обратился он к мужчине через мысли речь. 5 суток. Кратко ответил тот. «Вот же», — отметил Игнат. Он прислушался к себе. Чувство недомогания, похоже, было вызвано похмельем от переизбытка энергии и, возможно, надрывом. В битве Игнат работал на пределе. После этого подвергся тяжелому давлению и в финале получил безумную порцию силы. Энергия от убийства медиума ощущалась в теле комком тяжести. «Сколько же это возможностей?» — подумал Игнат, мысленно оценив ее объем. У него захватило дух от того, сколько даров можно будет улучшить. Мысли о ништяках тут же напомнили о добыче. Ведь он что-то забирал со жреца в храме. Да и с медиума наверняка выпало что-то очень крутое. Игнат осмотрелся взором, но ничего не заметил. «Скорее всего, взял пастырь», — решил он. Мысль, что его сокровища находятся в чужих руках, оказалась неприятной. Но и в крысятничестве пастырь прежде замечен не был. Так что можно было пока отпустить ситуацию. Но с Ксеносом все же надо было переговорить. Вопросов по ситуации возникло много. Игнат тут же поинтересовался его местонахождением у замершего аборигена. «Не могу знать», — ответил тот. Игнат не стал допытываться. Прислушавшись к себе, он отметил, что хоть сознание и ватное, а в мышцах слабость, но с телом все в порядке. Закончив анализ состязания, мужчина встал. Одежда нашлась тут же. Кто-то заботливо оставил комплект новой натовской формы мультиком на столике рядом с постелью. Здесь же находился и его рюкзак с пожитками, и веном. «Первый найден», — произнес Игнат, потыкав пальцем в черную маслянистую массу. Симбионт по-прежнему был в состоянии овоща, что уже начинало раздражать. Не став брать с собой вещи, Игнат уложил в поясную сумку самое важное и покинул комнату налегке. Неожиданно воин-раб встал и направился следом. «Охрана?» — задался вопросом Игнат. «Скорее всего, так и было. Воитель из хаосита сейчас был неважный. За дверью оказался большой коридор. Роскошные полы из какого-то местного дерева были истоптаны грязью с армейской обуви. Вдоль стен друг на друге лежали рюкзаки, брошенные солдатами. Оглядевшись, Игнат увидел в стороне двух разговаривающих друг с другом военных. В них он узнал боевиков одного из элитных отрядов. «Похоже, военные нынче квартируются в местных особняках», — сделал он вывод. Это не удивляло. Город за эти 5 дней наверняка был захвачен, но всякого рода сопротивление и партизанщина были неизбежны. Требовалось постоянное военное присутствие и надзор. Элитные сверхи были не дураки и заняли дом какого-то местного богатея. Поздоровавшись с ними, Игнат прошел по коридору. Выйдя в фойе, он спустился по массивной шикарной лестнице на 1-й этаж, к выходу. Здесь синекожий абориген, кажется, слуга, пытался оттереть полы от грязи. Увидев Игната, он низко поклонился и замер, явно испытывая страх. «Однако», — мысленно усмехнулся Игнат. «Похоже, европейцы вспомнили свой колониальный опыт». Хоть это была и шутка, но лишь отчасти. Хаосит уже знал, что НАТО и Европа желают закрыть ресурсный голод за счет войны. Осуждать он это дело не смел, даже учитывая, что аборигенам предстояло стать еще одной статьей дохода. Размышляя об этом, Игнат вышел на улицу. Он оказался на небольшом приусадебном участке. Когда-то здесь имелся ухоженный газон и какие-то живописные деревья. Сейчас все было вытоптано, а у крыльца стояло несколько бронированных армейских автомобилей. Игнат поднял взгляд, тут же отметив ориентир. Замок лорда, потрепанный, но вполне сохранившийся, располагался недалеко. Судя по его положению, особняк был ниже по холму. Здесь, похоже, селилась элита. У дома никого не было, несмотря на разгар рабочего дня. Игнат нашел взглядом одну из больших улиц впереди. Выйдя на нее, Хаосит направился на север, к подъему. По пути Игнат наблюдал за городом. За прошедшие сутки здесь постарались навести порядок. На улицах уже не было баррикад, но следы войны то и дело встречались. Вопреки ожиданиям Игната, вокруг хоть и читалась напряженная атмосфера, но жизнь продолжалась. По улицам двигались телеги, запряженные незнакомыми зверями, и местный техноэнергетический транспорт. Альтийцы, хоть и хмурые, продолжали свои дела. Услышав крики, Игнат повернул в сторону. Здесь он увидел небольшую площадь. Почти вся она была заполнена аборигенами. Вооруженные солдаты находились только по сторонам, контролируя, но не вмешиваясь в происходящее. Игнат обратил внимание на центр. На подиуме стояло несколько солдат из землян. К ним выстроилась цепочка альтийцев, которым раздавали какие-то мешки. Зрелище очень походило на увиденное некогда в Москве, когда военные раздавали продукты питания. Скорее всего, здесь происходило то же самое. Игнат усмехнулся иронией. «Земляне отняли все имущество, а сейчас помогали нуждающимся». Куда больше его привлекло другое. В одном месте толпа расступилась, и стало видно, как избивали лежащего на земле альтийца. В этом не было бы ничего странного, если бы его не избивал свой же соплеменник. Остальные аборигены наблюдали за этим, но не вмешивались. В этот момент взгляд Игната привлекла знакомая рыжая копна волос. Оглянувшись, он увидел Рафаэль, Штейгера и Хаммера. Те заметили его первыми и уже направились в его сторону. «Вот он, наш герой!» Штейгер, как всегда, был ехидным. «Пришел в себя все-таки! Ну, ты как?» Несмотря на дружелюбный тон, Кедров ощутил настороженность во взгляде. Все присутствовавшие в замке догадывались, что Игнат забрал много энергии. Они, вероятно, и раньше ощущали его силу, а сейчас разрыв только увеличился. «Приветствую», — кивнул Игнат. «Тот урод, конечно, не слабо дал по мозгам, но, кажется, все нормально». «Еще бы», — усмехнулся немец. «Представляю, сколько ты с него загробастал амброзии!» Игнат не стал спрашивать, что за амброзия. Видимо, это было сленговое название энергии. «А что здесь происходит?» Перевел он тему, показывая рукой на площадь. «Еду местным раздают», — пожал плечами Штеггер и усмехнулся. «По талонам, как в вашем любимом Советском Союзе». Он пихнул Игната в плечо, давая понять, что пошутил. Хаммер проигнорировал шутку, а Рафаэль возвела очи к небу таким нехитрым способом, выражая свое мнение о немце. «А вот это...» Игнат показал на потасовку. Избиение альтийца как раз закончилось. Сейчас его подняли и куда-то уводили. Стоящие по краям площади солдаты также остались безразличны к происходящему. «Надзиратель выполняет свою работу», — сухо ответил Хаммер. «Мы не вмешиваемся». «Надзиратель?» — переспросил Игнат. «Наши гении из командования придумали это», — вмешался веселый Штеггер. «Ты ж слышал, что у этих дикарей рабы есть, да?» «Ну», — кивнул Игнат. «Ну вот», — пожал плечами немец. «Рабов освободили, и сейчас они помогают контролировать местных. И ого-го, как помогают, пожестче наших!» Немец показал рукой на тех самых надзирателей. Сейчас Игнат отметил, что в отличие от остальных, те носят белые повязки на рукаве. Наблюдая, как жестко они подавляют любые нарушения порядка, Игнат оценил простоту и эффективность решения. Наличие рабов, ненавидящих своих хозяев, вскрыло непростительную слабость местного общества. Социальные инженеры Земли не преминули этим воспользоваться, подняв статус невольников. Уж теперь они будут контролировать своих бывших хозяев на совесть. А еще не предадут, ведь при возвращении прежнего уклада жизни их ждало жестокое возмездие. Это можно было назвать естественной жестокостью жизни. Охотник всегда должен быть готов стать дичью, а хозяин — рабом. «Чё-то мне это напоминает», — с усмешкой прищурился на собеседника Игнат. «Немцы решили вспомнить свое прошлое?» «Обижаешь!» — все в том же шутливом тоне ответил Штеггер. «Это общекультурное наследие Земли. Опыт правильного послевоенного уклада, культивировавшийся веками человеческих войн. Это только вы, русские, какие-то неправильные. С вами воевать проще удавиться». Игнат на это только хмыкнул. «А где пастырь?» — спросил он. «Тот ксенос, который приехал с русскими». Хаммер молча показал на замок. «Мне надо увидеть его», — произнес Игнат, поворачиваясь в ту сторону. «Бывайте». Он махнул рукой и двинулся через толпу. «Подожди». Рафаэль догнала его. «Нам по пути». Они вместе покинули площадь и по подъему направились в сторону замка. Шагая в неловкой тишине, Игнат посмотрел на француженку. Та вовсе не стремилась к разговору. «Что за странная женщина?» — подумал он. Чтобы не длить неприятное молчание, Игнат решил сам завязать общение. Подумав почти с полминуты о том, какая тема будет уместной и ни к чему не обязывающей, он вдруг едва подпрыгнул на месте. «Рафаэль, а где Бамбик?» «О, проснулся», — фыркнула француженка. «Сначала ты тащишь бедолагу в мясорубку, затем швыряешь его мне, потом пропадаешь почти на неделю, а теперь вдруг желаешь поинтересоваться судьбой несчастного пса? Не стыдно?» «Стыдно», — покаялся Игнат, и правда ощутивший вину, что так поздно вспомнил о шерстяном. «Только давай перемотаем нотации и сразу к делу. Бамб живой?» «Живой». Рафаэль недовольно поджала губы. «И где он?» — уточнил Игнат. «Тебя это больше не должно касаться». Француженка странно прищурилась на него. «В смысле?» — нахмурился мужчина. «Это мой пес». «Был», — фыркнула женщина. «Но я конфисковала его у хозяина в связи с жестоким обращением. Между прочим, Франция была одной из первых стран, которые на законодательном уровне начали защищать животных, аж с 1850 года. «Рафаэль, давай без шуток», — нахмурился Игнат. «Где моя чертова псина?» «Я же сказала, конфискована». Женщина хищно ощерилась, хотя под матерчатой маской это было почти незаметно. «Ты ставил опыты на бедном пёсике, кормил его дарами и даже использовал в бою. Я видела, не отпирайся». «И это мне говорит человек родом из страны, в которой насильно кормят гусей ради фуагра?» — фыркнул Игнат. «Верни мне пса, Рафаэль». «А по-твоему, я его прячу под бронежилетом?» Женщина демонстративно поправила прижатую военной формой грудь. «Блин, уже не смешно», — буркнул Игнат. «Да в порядке твоя псина, успокойся. Ждет не дождется возвращения хозяина», — отмахнулась Рафаэль. «Мы на месте». Замок городского властителя заняли, как ни странно, не командующие, а ученые. Впрочем, своя логика в этом была. Сложный фортификационный комплекс содержал в себе очень много передовых технологий альтийцев. И несмотря на средневековый вид, многие из них превосходили земные. Миновав главные ворота, Игнат оказался на месте былой битвы. Сейчас здесь суетились научники, занимаясь своими важными научными делами. Представители расы Кристалл также присутствовали. Неудивительно, ведь американцы ценили их именно как носителей чужих технологий. Из-за маленькой численности использовать ксеносов в бою стало бы невосполнимой потерей. Красноглазые хорошо устроились. Среди сигнатур Игнат быстро обнаружил знакомую. Пастырь находится на месте, где погиб медиум. Сейчас ксенос замер в позе рубеновского мыслителя. При нем же были и рабы-гладиаторы, что молчаливо охраняли своего босса. «Ты долго приходил в себя». Пастырь даже не отвлекся от своего дела, обращаясь к Игнату через мысли речь. Кедров промолчал, не видя смысла в ответе. Вместо этого он анализировал состояние ксеноса. Тот явно ощущался удрученным, что пробивалось даже через привычную невозмутимость. «Как ты понял, прошедшая битва многое изменила», — продолжил пастырь. «Нам надо пересмотреть планы». Игнат мысленно пролистал последние события. Теперь имелись точные доказательства, что цель пастыря как-то касалась бога этого мира. Именно поэтому ксенос не хотел, чтобы его подопечный использовал хаос. Наличие первостихии должно было до последнего оставаться в тайне как секретное оружие, опасное даже для божественных существ. Вот только первая же встреча с медиумом, проводником божественной силы, стало словно ведром холодной воды. Дело, что должно было стать лишь разминкой, едва не убило их всех. «Пастырь», — обратился к нему Игнат. «Ответь, какова твоя цель?» Его наставник слишком много скрывал. Если раньше это смягчалось ореолом его всезнания, то последняя битва показала, что ксенос может ошибаться. Если Игнат продолжит так слепо следовать за ним, то легко станет жертвой следующей ошибки. Пастырь также понимал все это. Именно поэтому больше он не стал уходить от прямого разговора. «Мне нужна кровь Бога», — ответил ксенос. Игнат взял паузу, обдумывая услышанное. Он ничего не смыслил в артефактах, но уж слишком говорящее название здесь было. Миссия звучала как нечто очень и очень смертельное. Мог ли он отказаться? Скорее всего, да. Если человек когда-то и ощущал моральный долг перед наставником, то после битвы с медиумом считал его оплаченным. Был ли смысл отказываться? Здесь вопрос стоял сложнее. Игнату нужна была победа Земли, чтобы не погибнуть и не стать изгнанником, выживающим в осколке реальности. В конце концов, он просто хотел, чтобы его родной мир развивался и процветал. Не из альтруизма, скорее наоборот. и цель Ксеноса, кажется, в какой-то мере вела к победе человечества. «Должен ли я участвовать в его мутных делах?» — задался вопросом Игнат. Он мог воевать за Землю и без самоубийственных миссий, спокойно уничтожать врагов целыми пачками, помогая своим и развивая себя. И все же обретенное им могущество делало подобную работу рутиной и подталкивало Игната к поиску более сложных задач. Помочь сделать выбор мог еще один вопрос, который Игнат тут же озвучил. «Какая мне выгода в сотрудничестве с тобой?» — спросил он. «Ты втягиваешь меня в гиблое дело. Мне нужны информация, какие-то гарантии, что есть возможность выжить и, наконец, награда». Пастырь повернулся к человеку. Пару мгновений они смотрели друг другу в глаза, будто оценивая заново. В этот момент, без всяких слов, произошли перемены в их статусах. Из наставника и подчиненного они стали равными напарниками. «Хорошо», — наконец сдался Ксенос. «Твои слова справедливы. Я тебе объясню». Кедров мысленно выдохнул, ощущая удовлетворение. Медленно, но верно, он находил себя в этом новом безумном миропорядке. «Ах, еще бы выжить», — пришла в голову прагматичная мысль.